Часть 13. Архитектор не хвастался. К нему пришла Зинаида. Как это случилось? Отдаленным поводом, если к этому можно подыскать поводы, было лестно, что такой красивый человек, с изящной бородой, им восхищаются многие на строительстве, он читает книги. И затем она была молода. Ее растрогал Колесников. Она видела, как его везли в больницу с окровавленным лицом на извозчике, и голова у него болталась. Пять Петров тоже по первому снегу торопились строить и рубить дом. Дешевле было подвозить по снегу лес. Она поговорила с Колываном. Он ее возвращаться не упрашивал, но усиленно рассказывал, что и как они строят, и как будут женить младшего из пяти Петров. Какая ему заказана из какого материала тройка, и какое пальто, и на каком меху, с каким воротником. Тоже ее волновал и Вавилов. Она выступала на митинге и очень устала за последние дни. Она зашла к Ложечникову в корпус, где он жил, и ее немного покоробило, что он восхищался тем, что она неплохо и много работает, и она подумала, что он с таким же восхищением и довольством может присутствовать на ее похоронах. Он считает, что жертвы необходимы, и сам он собою жертвовал неоднократно, у него контузия в плечо и левая рука плохо слушается. Племянница Лизавета Овечкина готовилась к урокам. Она читала и упрямо смотрела в пол, она несколько сторонилась так называемой общественной деятельности, и Ложечников не настаивал на этом. Он верил. У него огромный запас веры, и Зинаиде казалось, что запас этот превышает ее, и ей было приятно. Она ушла успокоенная, но ненадолго. Был свободный вечер. Она пошла в кино одна, подруг не было, надо было читать бумаги, и слегка шумело в голове от утренних разговоров, от вчерашнего митинга на дворе, где ей впервые пришлось выступать перед огромной толпой и говорить о церковниках и Боге, то есть о том, о чем она меньше всего думала и что меньше всего умела ненавидеть, так как у них в доме пяти Петров к религии относились спокойно. Но она посмотрела на толпу, почувствовала негодование. Она смотрела на недовольное лицо ткачихи, которая была религиозна, и бронила власть, и рассказывала всяческие ужасы про безбожников. Она смеялась и старалась ее убедить. Ткачиха ушла. Архитектор встретил ее на улице. Он ее пригласил, хотел было сказать, что жена уехала, но не сказал. Она просто, даже как будто не думая, повернула в переулок и пошла с ним. Он рад был, что купил вина и печенье сразу же, как уехала жена после проводов ее на вокзале. Он даже и не готовился встречать гостей, но думал, что надо ознаменовать. Он болтал без умолку, налил вина, Зинаида выпила и смотрела на все спокойно и как бы ждала. Он восхищался и много говорил, ее не раздражало. Он положил ей руку на колено. Она вяло улыбнулась. В квартире было тепло, и ей было приятно думать, что все-таки надо добиться, чтобы у каждого, кто работает, были такие опрятные и веселые квартиры. Он ее тискал и гладил шею и упрашивал, но она подумала, что не все ли равно, раз ему хочется. Он с неудовольствием поймал себя на том, что у нее грубое белье, отличные ноги, и что ему стало восторженно, что это первый дебют с фабричной, и какой фабричной. Она встала недовольная, у нее на глазах были слезы, и она сказала полупрезрительно: «Оправьтесь». Она сразу же почувствовала, что зря. Здесь-то и позвонил Вавилов. И она сказала: «Ну, я пошла». Архитектор чувствовал усталость и легкое опьянение, и довольство собой, что он так здорово может устраиваться, всегда брать влево. Он спросил, когда же увидимся? Она сказала, увидимся. Она ушла, и ей хотелось даже, чтобы ее встретил выходивший Вавилов. Она вышла на улицу, оглянулась, и никого не было. Она на другой день все забыла. Она посмотрела на архитектора с удивлением, когда он попробовал было на другой день пожать ей руку, и ему стало обидно, и было обидно долго. Он чувствовал смущение, и она даже как будто не скрывала. Она раз на заседании комиссии сказала, «Вот такая, как у вас, квартира, всем бы рабочим такие». Часть 14. Ходиев, жена его ушла к подруге, окончил работу, мучился и ждал конца и понимал, что на этом остановиться невозможно. Он не мог дольше ждать. Пошел в дом Лопты. Старуха Домника Григорьевна перебирала, посыпая травой, Агафьино белье, и Ходиеву было стыдно, что он, такой отличный мастер, стоит и ждет, когда девка его позовет. Домника Григорьевна сказала, что они ушли на собрание в чайную к платовщикам. Она говорила пренебрежительно. Он, чтобы досадить, стал выспрашивать про Вавилова и про то, зачем этот воспитанник воспитательного был у вас. Она его не помнит ли? Она пренебрежительно сказала, что помнит слабо, но подкинут он был даже с бриллиантовым крестиком на шее, то есть то, что уже Ходиев слышал неоднократно. Она стояла наклонившись, и его брала злость, что его хотят тоже угробить. Она стояла у знаменитого дедовского сундука, и он подошел и сказал, что стыдно ей на старости врать. Она разозлилась и крикнула, чтобы он шел своей дорогой. Тогда он подошел к сундуку, опустил крышку и сказал беспощадно, «Говори, как перед крестом, богатый был подкидыш или бедный? Тисну слегка, а подумают люди, крышка упала». Она прохрипела испуганно и гордо молчала. Он медленно стал опускать крышку, она задрыгала ногами, гордая ее порода, и он смотрел с негодованием на рваные ее ботинки. Наконец она прохрипела. «Да бедный же, тебе говорят, бедный!» Он откинул крышку, она опустилась на пол, бледная, и схватившись обеими руками за шею. Он ушел. Он застал, как они стояли у чайной и ждали платовщиков. Тут же стоял привязанный к сосне медведь, и Сабанеев нежно ворочался подле него. Пицкус тут же крутился, и Ходиев понял, что он уже донес, и ему стало не страшно, а то понял, что он обречен. Он почувствовал, что теперь уже не выбраться из этого омута. Они ждали чего-то и говорили тихо. Гурий стоял с папкой корректур. Платовщики не шли. По шоссе было плохо видно, они боялись, как бы и их не соблазнили мануфактуры. Селестенников гордо говорил, что не соблазнят. Жена Ходиева постоянно занималась сравнениями. Она выспрашивала и сравнивала, и он подумал, что она и его с кем-нибудь может сравнить. Он был рад, и она была рада, что он побил Колесникова. Ходиев сбросил полушубок и сказал Сабанееву, «Давай посмотрим, не идут ли платовщики, и кто на сосну скорее влезет?» Он явно хотел покрасоваться перед Агафьей, и Сабанеев не имел сил. Он посмотрел, как тот ловко лезет. Агафья смотрела хмуро и гордо, она почти не смотрела на Чаева, который к ней прилизывался, и на Гурия, который принес на собрание религиозно-православного общества новые доводы по поводу блока с баптистами и утверждал, что они на мануфактурах имеют успех. Успех их ширится, и это никому не известно. Это действительно поразило всех. Пять Петров, знаменитые баптисты и прочие тоже. Сабанеев сказал: «Ты здорово дерешься, но лазишь не так». Он отпустил медведя, и медведь полез на соседнюю сосну. Медведь был рад побаловаться. Он откидывал ветви, и все стали смотреть на медведя, и на Ходеева не смотрели. Медведь лез все выше и выше, и Чаев просил Сабанеева, чтобы тот его забрал, а Сабанеев, чувствуя себя героем, не соглашался. Медведь быстро обогнал Ходеева, и тот отстал, и, забыв посмотреть, идут ли плотовщики, слез. Его взяла за рукав Агафья, отвела в сторону и сказала: «Надо тебе посильней драться. Да смотри, лучше как-нибудь уйди из общины или перейди в мануфактуры». Он спросил: «Что ж ему, умирать, переходить в мануфактуры?» Она молчит о его посещении мануфактур, и это значит конец. Она выдаст его тихо. Она сказала спокойно, указывая на старуху: «Вот видишь, пришла и спрашивает, что с Лоптой, и не влюбился ли он в меня. Я думаю, не влюбился и по-прежнему ревнует к церкви». «Кровавое печатание Библии должно продолжаться?» «Да, должно». Гурий подошел и спросил, удачно ли идет у нее борьба и ловля смертей, и кто намечен дальше, и она сказала, что только что спасла от смерти человека, и она довольна. С людьми надо ласково обращаться. Они почти приучили Пицкуса. Он ходил и ушел. Она сказала, глядя вслед Пицкусу, что вот душа легкая, вот хорошо. Он восхищается только ногами. Гурий сказал, что Чаев страстно желает епископства, но не знает, как к этому приступить, и что дева должна хранить свою девственность. Она посмотрела вслед уходящим Ходееву и Пицкусу и сказала, что это и без того ясно, и как странно, что она тоже о том думала. Она еще будет успешнее бороться против того, чтобы не жить с Чаевым. Часть 15. Вавилов получил ключи. Из церкви выселили попа. Сама Зинаида передала ключи и от квартиры попа, куда поселили служащих клуба, и открывшейся столовой, и заведующего кухней. Она дала комнату самую большую Вавилову. После того, как пожила с архитектором, ее отношение к Вавилову стало ровней. Он стоял, держа в руках ключи, и спрашивал: «Что же, целую комнату мне? А как же четверо думающих?» Ей стало неприятно, что упомянул про Колесникова, который оправился и готов был возобновить свои битвы, и ходил, хвастаясь, что угробит Ходеева и всех остальных. Хулиганство развелось. Она умолчала, что в комиссии совета настоял на даче ему комнаты Ложечников, который вошел в комиссию по столовой и которому предлагали уйти из каморки, и который предложил и привел доводы, чтобы дали Вавилову, который все-таки кое-что сделал, и которого пока убирать нечего, а как подыщем подходящего заведующего, вот и будет постоянная комната при клубе. Вавилов стоял и говорил: «Вот и не знаю, как быть с четырьмя думающими. Я один в комнате не умею». Зинаида похвалила. Ей было приятно сделать добро, и она сказала, что в комнате все удобно, есть прямо дверь в ванную, и был там у попа кабинет, так как приход был богатый, и купцы строили церковь со всеми удобствами, что и квартиру сбоку. Он сказал еще более смущенно: «Конечно, все это странно и смешно, но я ни разу не был в ванной и вообще даже и у моря был, но купаться не любил». Он с ней желал поговорить, но она ушла, и ему стало грустно. Пришел Селестенников и сказал, что Вавилов должен сопровождать инженеров-иностранцев, и пришло то, чего боялся Вавилов. Но чем он был потрясен больше, чем тем, что он ожидал от митинга и чего он боялся, он понимал, что третий сук — это боязнь машин, и ему надо б его оголить, но он боится. Он почувствовал энтузиазм, тот, который ему давался трудно. Иностранцы-инженеры пришли, и надо было сменить много станков. Они шли и осторожно все осматривали. Вавилов перед тем решил взять к себе только одного лясных и предложил ему туда переехать. И тот согласился с восторгом, и в каморке таким образом остались Пицкус и Колесников. Они убрались потихоньку и оставили им только записку. Лясных пришел в совершенный восторг от того, что есть ванная, и он сказал: «Ты сопроводи их, иностранцев, а сам приходи ровно через час». Вавилов шел со странным чувством. Он теперь понимал, почему он боялся. Он завидовал ловкости. Все крутилось бешено, и рабочие работали, как заведенные машины. Хлопок и машины крутились, и банконброши были, словно идет метель и крутит поземка. А иностранцы шли тихо. Шум и гам. Вавилов чувствовал, что ему надо подтянуться. Он и шел такой подтянутый, как вся фабрика. Он чувствовал себя убежденным, как и все, тоже убежденными, что совершают правое дело и что так и надо поступать, как он поступил. Другой рабочий, значительно легче и ловчей, чем он, распаковал тюки и бросал хлопок. Иностранцы хотели осмотреть сейчас бегло, для того, чтобы потом приступить к детальному осмотру и тогда консультировать. Они были трое молодых и один пожилой. Пожилой был много раз в России, но он плохо владел русским языком. Он осторожно спросил о хозяевах, но все они смотрели в сторону, и переводчица перевела «блаженный как медиум». А так как все четверо необычайно увлекались спиритизмом, то им хотелось посмотреть, и они сказали, что можно ли посмотреть сеанс. Переводчица не знала, как тут поступать, что спиритизм разрешен или нет, и все на фабрике недоумевали. К тому же и директор, и все остальные впервые слышали слово «спиритизм». Иностранцы все были чистенькие, ну, то есть такие, какими они кажутся в России, совершенно ненужные. Это все равно, что одеть бы их в болоте или в море в воротнички. Особенно многих поражали короткие штаны, и Вавилов подумал, что и при Алексее Михайловиче было не лучше. Они выразили желание осмотреть Кремль и все прочее, и там нельзя ли посмотреть Афанаса Царевича. Им сказали, что он недавно умер, и они поняли так, что его от них скрывают, и они решили, что им хорошо бы задержаться и переночевать в Кремле. Профессор Черепахин должен был их сопровождать и Вавилов давать разъяснения по культурно-просветительной деятельности. Все были чрезвычайно переполошены тем, что они давали отчет иностранным пролетариям, как и каким образом у нас строят социализм. Иностранцы обошли все и сказали, что на таких станках могут работать только герои, и что тут нужны не инженеры, а полководцы. Но, тем не менее, рационализировать и указать, какие и где надо заменить станки, они согласились. Их кормили стерлядями и икрой, которую они кушали с заметным удовольствием, и вообще деньги любили, и выразили к деньгам большой интерес. Они спрашивали о деньгах и о мистике, они спрашивали о баптизме. Милиционер из Пяти Петров сопровождал их и объяснял все на религиозной почве. Они выразили искреннее презрение, и стало стыдно, что перед такой сволочью люди подтягиваются. Они жалкие и на родине присмыкались, а тут чувствовали себя героями. И все, даже гнусные портсигары их и плохой табак хвалили инженеры фабрики. Тьфу! Ну, подождите, мы вам еще покажем, — подумал Вавилов. Часть 16. Вавилов понял, что он шкурник и пустяковый человек, который даже не имеет сил написать, чтобы приняли его отставку. Он решил прийти домой прекратить обдирать сучья и попытаться еще раз, если выйдет, стать таким же ловким, как и те рабочие, которые были там. Он вспомнил, уже подходя к корпусу, что переехал, и что Колесников и Пицку смогут встретить его не особенно ласково. У противоположного корпуса впервые за все время встретил Зинаиду. Она ласково ему улыбнулась и спросила, что он не переехал разве? Он поспешил домой и вспомнил, что Лясных просил его прийти скорее. Он увидел большую светлую комнату, мешали только несколько березы клуба, и он подумал, что надо бы посоветовать срубить сучи. В комнате сидел встревоженный актер. Он сразу спросил, что иностранцы об Старкове не справлялись? Голос его показался Вавилову странным, и он подумал, как это он не обращал на актера внимания, насколько же он захудалый и седой, какой-то линяющий сединой. Ему стало жалко его. Вошел Лясных и сказал, что вода давно кипит. Поскольку ты хозяин, то вот тебе полотенце, я уже напустил воду. Вавилов услышал шипение воды. Актер смотрел испуганно в пол. Вавилов потянулся к воде, к ванной. Она была светла, широка и лучше, пожалуй, комнаты. Вавилов огляделся с удивлением и сказал, как в музее, право. Он пощупал воду ногой и спросил Лясных, садится, что ли? Тот, как и во всех делах, касающихся воды, сказал покровительственно и оживленно, садись. Вавилов стоял с полотенцем в руках и сказал, стыдно сказать, но в воспитательном доме мамка меня, что ли, топила, но у меня страх всю жизнь перед водой. Ты помнишь, как я на стену от того страха полез? Актер показался в дверях, он ничего не видел и сказал, лезьте, что вы стоите? А я пока вам скажу и должен исполнить завет неизвестного солдата. То есть, собственно, что же это за неизвестный солдат? — спросил Вавилов, боязливо опуская в ванну одну ногу. Он вдруг быстро сел, так что на актера брызнуло, и сказал, прямо должен сознаться, отлично, оказывается, черт возьми. Он поворачивался сбоку на бок, намыливая голову. Так вот, что же такое неизвестный солдат? Вот мне все твердите, а я так занят, что некогда было и подумать. Ну-с. Актер сказал, вот вы руководите культурно-просветительной деятельностью 40-тысячного города. Первый раз лезете в ванну и не знаете, что такое неизвестный солдат. Вавилов мыл голову. Стыдно сознаться, но с превращением церкви в клуб и прочее я уже недели две не просматривал центральных газет. Опять наши что-нибудь выдумали? Он сказал, потягиваясь. Ей-богу, хорошо. Вы вот мне скажите, что по совести. Ванна у рабочего, и теплая, и горячая вода утром и вечером. Актер сказал, я вам говорю, приехали за мной. Они гонятся за мной. И его высокопревосходительство Пьер-Жозеф Дону приказал им. Вавилов сказал, войдите в нашу комнату и обратите внимание, сколько света у папа было. А я сейчас оденусь и выйду, и я вас прошу сегодня же рассказать, в чем дело, и про вашего неизвестного солдата тоже. Он с неудовольствием посмотрел на свое рыжее тело, он оглянулся на воду. Он не чувствовал того страха, который владел им раньше, когда он подходил к воде. Он победил воду, то есть то, что не записано и ради чего не оглодана кора на 7 суках, на 11 суках, на всех суках. Он с трудом всегда отводил глаза от воды, с таким трудом, что его начинала сжимать тошнота, а он стоял и смотрел, и вдруг бежал. А теперь он чувствовал себя легко. Он вспомнил, что приехал к морю и вынужден был уехать, так как его манила вода. Вавилов с удовольствием обтерся, покряхтел, А когда он вышел, актер сказал: «Иностранцы приходят только к победителям. Уверяю вас, Вавилов». И спрашивается: «Во имя личного возвышения должен я предавать друзей или не должен? Иностранцы побуждают меня на возвышение. И я предлагаю вам, Вавилов, поскольку вы слабы и беспомощны, перейти со мной в Кремль. Я вам благодарен. Вы один поняли причину моего бегства».